Стены они покрасили в чисто белый цвет. Яркие индийские коврики прикрывали кое-где обшарпанный полированный паркет. Музейные репродукции в рамках висели над диваном, покрытым ярко-красным велюровым покрывалом. По нему были разбросаны разноцветные подушки. Окна выходили на улицу. Даже при облачном небе в квартире было много света. На рабочем столе Эрин у окна были аккуратно разложены ее инструменты: фонарик, ручная дрель, напильничек и щипцы, зажимы для колец и пружинные пинцеты, паяльники, лекала, сверла. Дарси всегда было интересно смотреть, как Эрин работает, как ее тонкие пальцы умело обращаются с маленькими камушками. Рядом со столом стоял высокий фармацевтический шкаф 19 века с несколькими десятками узких выдвижных ящичков предметов гордости Эрин. За нижними ящичками скрывался потайной сейф. Легкий стул, телевизор и хорошая стереосистема довершали меблировку этой приятной комнаты. Первое, что испытала Дарси, войдя в комнату, было чувство огромного облегчения. Здесь все было в порядке. Гас Боксер следовал за ней по пятам. Она быстро прошла на кухню, совсем маленькую, без окон. Кухню они покрасили в ярко-желтый цвет, а на стенах повесили декоративные полотенца в рамках. Узкий коридор вел в спальню. Единственной мебелью в этой комнате, размером со шкаф, была железная кровать с медными шарами и небольшой платяной шкаф. Кровать застелена, все как всегда. На вешалке в ванной висели чистые сухие полотенца. Дарси открыла шкафчик. Она безошибочно определила, что зубная щетка Эрин, ее косметика и кремы — все было на месте. Боксер начал проявлять нетерпение. «По-моему, все нормально. Вы довольны?» «Нет». Дарси вернулась в гостиную и подошла к рабочему столу. Автоответчик зарегистрировал 12 звонков. Она нажала на кнопку перемотки. «Послушайте, я не знаю...» Она оборвала возражение боксера. «Эрин пропала, вы понимаете? Пропала. Я собираюсь прослушать запись. Может быть, она натолкнет меня на мысль, где она. Затем я хочу позвонить в полицию и навести справки о несчастных случаях. Вполне возможно, она в какой-нибудь больнице, без сознания. Вы можете остаться со мной или заняться своими делами. Что вы выбираете?» Боксер пожал плечами. «Да ничего, наверное, если вы здесь останетесь одна». Дарси повернулась к нему спиной, открыла сумочку и достала записную книжку и ручку. Заработал автоответчик, и она уже не слышала, как боксер вышел. Первый звонок был записан во вторник, в 18:45. Какой-то Том Шварц благодарил за ответ на объявление. Узнал об одном отличном недорогом ресторанчике. Может, поужинаем там? Он позвонит еще. Эрин должна была встретиться с Чарльзом Нортом во вторник в 7:00 недалеко от площади Вашингтона. Без 7:15 она наверняка уже ушла, подумала Дарси. Следующий звонок был в 19:25. Майкл Нэш. «Эрин, я очень рад, что встретился с тобой, и надеюсь, ты будешь как-нибудь свободна вечером на этой неделе. Мы можем вместе поужинать. Если будет возможность, позвони мне сегодня вечером». Нэш оставил свой домашний и рабочий телефоны. В среду утром звонки начались в 9:00. Вначале обычные деловые звонки. То, что сказал Альдо Марко из компании Бертолини, заставило Дарси затаить дыхание. «Мисс Келли, я разочарован, что вы не пришли на встречу, назначенную на 10:00. Мне необходимо посмотреть колье и убедиться, что в последнюю минуту не потребуется никаких доработок. Прошу вас, немедленно свяжитесь со мной». Этот звонок был зарегистрирован в 11:00. Затем последовало еще 3 звонка от этого же человека. Раздраженность и нервозность в его голосе возрастала с каждым разом. Были звонки самой Дарси, и кроме этого еще один по поводу заказа Бертолини. «Эрин, Это Джей Стрэттон. Что происходит? Марко не дает мне покоя с этим колье и считает, что я отвечаю за все, раз я тебя порекомендовал».